Глава 8. Во время перелета я успела вздремнуть, так что приземлилась, полная сил и желания действовать. Первым делом позвонила в офис Брайана и узнала, что босс на месте. Вот и славно. К чему встречаться завтра, если можно обсудить детали сегодня? Распрощавшись с Гилбертом, поймала такси и направилась в Сити. Я не видела Брайана около года, но не сомневалась, что он будет рад встрече. В прошлый раз уровень эндорфина зашкаливал настолько, что мы начали раздеваться прямо в лифте. Что ж, сегодня меня ждали исключительно деловые переговоры. Мысленно вызвала в памяти образ голубоглазого оборотня и поняла, что не хочу с ним спать. Кажется, подсев на новый источник удовольствия, я уже не могла уделять должное внимание прежнему. «Мисс Лейк!» При виде меня секретарша вскочила со стула и подбежала к двери, ведущей в кабинет начальника. «Успокойся, Мэйдж. Я не собираюсь врываться к твоему боссу без приглашения. Просто передай, что я приехала». «Боюсь, прямо сейчас это невозможно. У мистера Лока сейчас конференц-связи с Парижем». «О, тогда мне точно надо туда», — объявила я и, оттеснив секретаршу, ворвалась в кабинет. Брайан общался не с Мирандой. Увы, до меня это дошло с опозданием. «Прошу прощения, мистер Лок, я пыталась ее остановить», — всплеснула руками Мэйдж, чистокровная, между прочим, человечка. «Вот посадил бы Брайан у двери оборотня, ни одна курица бы мимо не пролетела». Ситуация была глупая, однако это не помешало мне взять себя в руки и улыбнуться шатену, смотрящему с экрана монитора. «Прошу прощения». Слегка ошиблась. Думала, что у Брайана встреча с дамой. Черт, вот что я несу. Выставила себя ревнивой идиоткой. Мужчина, понимающе улыбнулся. «Мистер Лок, полагаю, нам стоит продолжить завтра». «Конечно, мистер Рейфорд». Связь прервалась. Я шагнула к Брайану и смущенно захлопала ресницами. «Мэйдж не виновата. Я была слишком настойчива». «Понимаю. Спасибо, мисс Калахан. Вы свободны». Мэйдж негодующе стрельнула в меня глазами и удалилась. Славная женщина и заслуживала уважения хотя бы за то, что не боялась работать в фирме, в которой большинство сотрудников были нелюдями. Брайан бесшумно подошел ко мне со спины и поцеловал в шею. Я уловила знакомый аромат одеколона. Оборотень мне нравился. Нам было что вспомнить. Более того, он был парнем моего круга, чуждым условности вроде верности и ревности. И он умел доставить женщине удовольствие. «Рад, что заглянула. Можем поехать ко мне?» «Не выйдет. Прямо здесь?» Оборотень опустил руку мне на попу и слегка сжал пальцы. Я прикрыла глаза и прислушалась к ощущениям. «Нет. Точно не хочу. Даже немного обидно». Повернувшись, покачала головой. «Я приехала не за этим. Моя начальница, Миранда О'Малли, договаривалась о встрече». В ответ Брайан нахмурился. «Но ведь это только завтра. Я еще не просмотрел ее предложение, не подготовился». «Проклятие, Лорел! Никто так не ведет дела!» В голосе его отчетливо прозвучало раздражение. У Брайана были все основания злиться. Сорвала переговоры, еще и моральную компенсацию зажала. «Завтра мне придется вернуться в Шотландию. Но если я совсем уж не вовремя...» Мой голос понизился до трагического шепота. «Кончай дурить. Я не один из твоих мальчиков на побегушках. Принесла чертежи?» «Да, конечно». Сразу перестала жеманничать я. Достав из портфеля папку, принялась раскладывать на столе фотокопии чертежей и снимки Дол Алина. При взгляде на панорамный вид замка, расположенного на берегу озера, сердце застучало чаще. Я демонстрировала объект с такой гордостью, словно имела к нему какое-то отношение. Хотелось, чтобы и Брайан разделил мой восторг. Оборотень отодвинул фотографии в сторону и склонился над чертежами. Очевидно, его волновали цифры и планировка, а не общий вид. «В каком состоянии замок? Капитальный ремонт давно проводился?» Я снова потянула к себе фотографии, но Брайан перехватил мою руку. «Меня интересует твое мнение. Как строитель я прекрасно знаю цену красивым картинкам. Крыша не течет, трубы в порядке. По крайней мере, в той комнате, где я ночевала, все было на уровне. Управляющий упоминал, что котел барахлит», — сухо отчиталась я, но оборотень не заметил смены моего настроения. «Я так понимаю, владельца заботит исключительно внутренняя отделка. Возможно, придется кое-где заменить сантехнику и проводку. И вот еще двор. Я постучала кончиком ногтя по асфальтовому покрытию. «Вымостить плиткой? Откопать брусчатку?» «Издеваешься? Мы разворотим весь двор. Возьми недели на две. Каким образом ты собираешься заносить мебель или прочие финтифлюшки? Разве что провести работы в два этапа? Хозяин Дол Алина хочет, чтобы мы успели к Самайну». Брайан замолчал и уставился на чертежи. Я затаила дыхание. Он не послал меня сразу, что уже можно было считать маленькой победой. Впрочем, радовалась я ровно до того момента, как мне озвучили сумму. «Ничего личного, Лорел. Это бизнес», — криво усмехнулся Брайан. «Понимаю. Мне придется обсудить условия с заказчиком. Не наймете ни людей, не успеете при всем желании. И это я тоже понимаю не хуже тебя». Дался Кулу этот Самайн. Если он разукрасит замок фальшивой паутиной и светящимися тыквами, я за себя не ручаюсь. А вот гирлянды зелено-красных огоньков Дол Алину подошли бы. Я уже знала, где в холле можно было бы поставить елку. Разумеется, после того, как зал привели бы в порядок. Рождество в Дол Алине — это здорово. Жаль, что к тому времени меня уже там не будет. Лорел, детка, я не хотел тебя расстроить. Брайан ласково провел пальцем по моей щеке. Знаешь, а подожди немного. Я вытащила из портфеля телефон и вышла в коридор. Мак Алистер словно только и ждал моего звонка. Слушаю, Лорел. Я переговорила с владельцем строительной фирмы. Он озвучил примерную стоимость. Брайан Лок, сухо уточнил Коул. Очевидно, он уже пообщался с Мирандой, и она рассказала ему о строительной фирме «Другой мир». Он самый. И во сколько мне обойдутся его услуги? Я озвучила сумму и затаила дыхание в ожидании ответа. Приемлемо. Краткий ответ Коула заставил меня широко улыбнуться. Я была уверена в ребятах Брайана, знала, на что могу рассчитывать. Мало выбрать дизайн и приобрести отличные материалы. Надо, чтобы не напортачили в процессе работ. Есть еще вопросы, связанные с размещением бригады. Дол Ален — большой замок. Рабочих поселят в деревне, находящейся в 10 минутах езды. Транспорт я предоставлю. МакАлистер, нельзя быть таким снобом! От негодования я притопнула ногой. Мисс Лейк, если вы еще не поняли, объясняю популярно. В моем замке находится реликвия темных фейри. Вопрос безопасности. И да, я жду... Чего? Буркнула я. Извинений. Или же ты предпочтешь принести их при личной встрече? Хорошо, я была не права. Возможно, ты и не сноб, но увидимся завтра. Думай обо мне, когда станешь принимать ванну. Я так и застыла, с открытым ртом, не найдя, что ответить. Ладони вспотели, в горле пересохло. Коул был совершенно невыносим. Я подошла к кулеру и налила себе стакан воды. Выпила залпом, немного постояла с закрытыми глазами. Прежде чем вернуться к Брайану, следовало прийти в себя. И все равно оборотень догадался. «Выглядишь взволнованный. Учитывая, что заказчик согласился с нашими расценками, смею предположить, что это личное». «А личное суккубы не обсуждают», — с улыбкой напомнила я. «Для тебя так важно закончить заказ в срок? Если вопрос в деньгах, которые ты получишь после сдачи объекта, нет, Брайан. Я в самом деле хочу привести Дол Ален в порядок. Этот замок достоин самого лучшего, как и ты». Он взял мою руку и поднес к губам. «Если передумаешь, этим вечером я свободен». Из офиса Брайана я помчалась в гипермаркет товаров для дома. В таком месте можно было найти все, от настенных крючков до дикого камня для внутренней отделки. Четкий список необходимого я еще не составила, поэтому бесцельно бродила из зала в зал, пока меня не окликнул один из менеджеров. «Мисс Лорел Лейк?» Я обернулась, пытаясь понять, откуда молодому человеку известно мое имя. «Ален Хоуп», — он протянул мне руку. «Вы организовывали свадьбу моей сестры. Морская тематика. Жених служит на флоте?» Быстро припомнила детали я. «Верно. Возможно, я смогу вам чем-то помочь?» «Сможете. У вас есть тематический электронный каталог? Ищите что-то конкретное?» «Дизайн помещения пока находится в стадии обдумывания, но работа предстоит внушительная. Полная смена интерьера?» — мгновенно сделал стойку менеджер. «Полнейшая», — — выдохнула в ответ я. В глазах парня я из привлекательной девушки превратилась в не менее желанного клиента. «Могу вам предоставить диск с нашей внутренней программой, моделирует комнату по фотографиям и подгружает весь ассортимент магазина для примерки». Я призадумалась. У меня в папке как раз лежали фотографии. Но вряд ли МакАлистер обрадуется, если узнает, что я показываю их направо и налево. Помнится, Миранда говорила, что Коул даже историков не жаловал. Замок Дол-Аллен оставался закрытой территорией. «Мисс Лейк, этой программой пользуются исключительно при составлении заказа, но я вам ее предоставлю заранее. Вам не придется у нас ничего покупать». Хм, звучит заманчиво. Парнишка всего лишь хотел сделать мне приятное. Однако, судя по тому, как он на меня смотрел, не отказался бы, если бы удовольствие стало обоюдным. «Пойдемте в мой кабинет, я запишу для вас кристалл-диск. И заодно покажете, как работает ваше чудо-программа», — улыбнулась в ответ я. «Конечно, это очень сложная прога для дизайнеров, но под моим руководством вы обязательно во всем разберетесь». Менеджер принялся разглагольствовать о преимуществах программы и о том, насколько она облегчит мне жизнь. А уж если я соглашусь на частный урок по освоению интерфейса, то непременно смогу смоделировать дизайн своей мечты. Попутно менеджер вещал об акциях, проходящих в гипермаркете. Я рассеянно кивала в ответ. В первую очередь меня заинтересовали эмоции мужчины. Впервые за многие месяцы меня клеили настолько откровенно. Неужели зелье ведьмы перестало действовать? Только этого мне не хватало. Надо было срочно провести эксперимент. Возможно, стоило принять предложение Брайана и заехать к нему в гости. Скорее всего, я так бы и поступила, если бы у меня было побольше свободного времени. Поток размышлений прервал входящий вызов от Гилберта. «Хелло, Лорел! Я тут фотографии Дол-Аллена переписал и залил в файлообменник. Сейчас пришлю тебе в СМС адрес и пароль. Гил, ты просто чудо!» С искренней радостью воскликнула я. «Да вот подумал, что тебе пригодятся виды холла и кухни. Работа предстоит внушительная», — тактично заметила я. «Справишься», — отмахнулся фотограф и хитро добавил. «Если не будешь уделять слишком много времени владельцу замка». «Не говори ерунды, между нами ничего нет». В ответ послышался многозначительный хмык. «Хм, за этим ничего, забавно наблюдать. Кстати, я уладил вопрос с деканатом, так что завтра вечером присоединюсь к тебе». «Тогда до встречи». Убрав телефон в сумочку, только сейчас заметила полное непонимание взгляд менеджера. «Девушки часто меняют точку зрения», — усмехнулась я. «Тогда вам просто необходимо научиться пользоваться этой программой. Мой рабочий день заканчивается через час, так что мы можем...» «Не можем. Диск, пожалуйста». Я протянула руку и уставилась на парня. «Доставал?» Я терпеть не могла, независимо от обстоятельств. Единственным исключением были объекты, намеченные триадой. Но тут желание затащить меня в койку играло скорее на руку. Досрочно выполнишь задание, получишь премиальный. Надо же, еще недавно подобное являлось для меня нормой. Теперь я была свободна в выборе мужчин. И осознание этого грело душу. «Мисс, постойте!» Негромкий окрик заставил обернуться. Таксиста я узнала сразу же, хотя с момента нашей первой встречи парень посвежел. Вместо нервного и измученного бедолаги передо мной стоял сияющий молодой человек. Причина перемен. Улыбалась рядом и прижимала к груди покупки из отдела для будущих мам. «Вот, Лиззи, это тот психолог, о котором я тебе рассказывал». Я так и замерла с открытым ртом. Психологом меня еще никто не обзывал. «Спасибо, что помогли Дэвиду стать раскрепощеннее». «Всегда пожалуйста». Пробормотала я, надеясь, что у парня хватило ума не вдаваться в подробности. «Мы дальше как-нибудь сами», — не менее смущенно отозвался Дэвид и быстро откланялся. Его спутница только головой покачала и послала мне напоследок лучистую улыбку. Уйти с пустыми руками из гипермаркета я не могла. В отделе зоопродуктов ухватила симпатичный колокольчик для Пини и Коко. Немного покрутилась перед стеллажом с одеждой для собак. Меня часто посещало желание обзавестись симпатичным папильоном. Но я понимала, что собачку в клетку не посадишь. А если стану таскать питомца на работу, то Миранда меня уволит, невзирая на заслуги. На выход я шла, обвешанная пакетами. И это при том, что ничего лишнего себе не позволила. Несмотря на обеденный час пик, такси удалось поймать без особых проблем. Однако, к Когда я приблизилась к машине, то успела заметить на другой стороне улицы патрульную машину серой стражи. На мгновение показалось, что на пассажирском сиденье располагался Томас. Бросив пакеты в багажник, я снова уставилась на машину патрульных. Но в окне торчала голова совершенно незнакомого стража. Совсем нервы расшатались. Идея вернуться в Шотландию начинала мне нравиться все больше и больше. Квартира встретила меня веселым щебетанием. Канарейки всегда радовались моему приходу. Расставаться с ними на целый месяц я не собиралась. В замке уже находился необходимый минимум одежды, так что я занялась сборами моих любимец в дорогу. Погладила чехол для клетки, пересыпала в баночки корм, после чего произвела инвентаризацию корзины для рукоделия. Походный саквояж с инвентарем отправился со мной еще в первую поездку. Но в нем не было запасных ножниц и схем для вязания. Давно хотелось вязать себе новые тапочки и шарфик. Вот и займусь. Должно же быть у меня хоть какое-то развлечение после рабочего дня. Когда я наконец-то добралась до компьютера и установила программу, уже стемнело. Сначала загрузила фотографии и задала размеры помещения по чертежам. После обработки на экране открылась трехмерная модель холла. По ней даже можно было походить, используя стрелочки. Наигравшись, окончательно убедилась в том, что замок надо спасать. Я предвкушающе потерла руки и принялась очищать холл от скульптур и современных светильников. Жаль, что в реальной жизни у меня не было под рукой волшебной кнопки «удалить». Я прикинула новые варианты расцветок стен и потолка, заменила плитку на родной паркет, все варианты сохраняла в виде снимков и отправляла на почту Брайану. Проснется, посмотрит. И можно будет обсудить детали. Брайан позвонил мне намного раньше, чем я предполагала. Где-то после 5-го отправленного варианта оформления холла. «Лорел, ты на часы смотрела? Если тебя мучает бессонница, могу приехать. Не спать вдвоем намного веселее». Несмотря на провокационный намек, тон приятеля был скорее хмурым, чем заигрывающим. «Прости, не хотела тебя разбудить. У меня звуковое оповещение на личной почте стоит. А насчет предложения я серьезно. Ты сейчас ворчишь, как злой серый волк, наблюдающий из засады за красной шапочкой». На другом конце раздался добродушный смешок. «Вот приеду в Дол-Ален и съем». «Ты собираешься в замок?» — растерялась я. «Разумеется. Должен же я проследить за размещением рабочих. Если немного потренируешься, сможешь изобразить, что рада меня видеть». «Ворчун!» — фыркнула я. «И тебе приятных снов!» — хмыкнул Брайан и отключился. Ночь прошла беспокойно. За мной гонялись полотенца, чашки и фарфоровые тарелки. Следом не спеша топал кухонный сервант. Беленький такой, украшенный резьбой в виде птичек. Монстр зловеще хлопал дверцами и требовал немедленно его купить. Кажется, меня все-таки догнали, потому что проснулась я в холодном поту. Поворочилась и закрыла глаза снова. Однако следующий сон оказался таким же бредовым. Утром я долго приходила в себя и убеждалась, что еще не тронулась умом. В конце концов, не все же голые мужики должны по ночам являться. Не успела я сползти с кровати, как зазвонил телефон. «Доброе утро. Думала обо мне?» — интимно протянул Коул. «Слушай, тебе никто не говорил, что у тебя наклонности маньяка?» «Это все влияние темной реликвии». «Мне жаль. Нет, правда, никому бы не пожелала...» Тихий самодовольный смешок на другом конце заставил меня заскрипеть зубами. «Знаешь, МакАлистер, иди ты к черту!» «А твоя начальница в курсе, как ты разговариваешь с клиентами?» «Не приплетай сюда Миранду. Обустройство замка всего лишь повод, чтобы заманить меня в Дол-Ален». «Ошибаешься. Давно мечтаю избавиться от красного пятна в столовой». «Это кухня», — смягчив тон, поправила я. «Столовая, согласно плану, находится в задней части дома, как раз позади лестницы». «Лет 100 в нее не заглядывал. Но, если хочешь, можешь обустроить ее». «Ты установил такие временные рамки, что случится чудо, если я успею привести в порядок холл и двор». «Не успеешь, задержишься до Рождества. В таком случае мне придется перевести еще какие-то личные вещи». «Не вопрос». «Гилберт приедет со мной». На другом конце повисло напряженное молчание. «Коул, «Я же суккуба», — проворковала я. «Ни на секунду не забывай об этом», — отрывисто бросил МакАлистер. «Иначе я бы тебя никогда не нанял». «Что ты хочешь этим сказать?» От моего тона могла замерзнуть вода в стакане, но друид намека не понял. «Если бы я хотел привести замок в порядок, то обратился бы к профи, а не к любителю самоучки». «Еще не поздно все переиграть», — прошипела я. «Поздно. Твоя начальница уже подписала бумаги и получила аванс. Вряд ли ей будет по силам выплатить неустойку в случае разрыва контракта по инициативе подрядчика. Лорел, ты так часто дышишь, словно я прервал твой завтрак». До меня не сразу дошло, что он имел в виду энергетическое питание. А когда поняла, то перед глазами заплясали алые звездочки. «Иди к черту, МакАлистер!» — рявкнула я и бросила телефон на подушку. А ведь я хотела наладить отношения. Да я старалась быть самой любезностью, и вовсе не потому, что мне нравился МакАлистер, а просто из уважения к его обители. Но раз Коул хотел получить суккубу, он ее получит. Точно так же, как и дизайнера-самоучку. Нет, испортить интерьер Дол Алина у меня бы не поднялась рука. Но внести некоторые корректировки я была готова. В этот раз я просидела за ноутбуком всего час. Но когда закончила, у меня созрел четкий план преображения замка. Брайан почувствовал подвох еще когда я зарулила к нему домой с пакетом свежеиспеченных круассанов и двумя стаканчиками кофе. Оборотень слишком хорошо меня знал. Молча провел на кухню, подождал, пока я выложу покупки на стол, и, сложив руки на груди, потребовал. «Рассказывай. Мне нужна помощь в выборе строительных материалов. Если одобришь эскизы, желательно управиться до вечера. А мелочь для уюта и мебель я закажу уже по каталогам. С чего такая срочность? Заказчик считает меня криворукой неумехой, но все-таки тебя нанял. Я с ним спала», — предельно честно ответила я. Брайан задумчиво погладил подбородок. «Во что ты хочешь меня впутать?» «В разборки. Между суккубой и одним чертовски заносчивым друидом, Лорел. Детка, тебе не говорили, что подобная откровенность вредит бизнесу?» «Смысл мне тебя обманывать?» — пожала плечами я. «Ты же все равно чувствуешь ложь». «Что есть, то есть. Будут еще пожелания? Сможешь мне сбросить список свободных рабочих? Из числа нелюдей? Исключительно из нелюдей. Желательно тех, кому за сотню перевалило». Оборотень нахмурился. «В нашем деле возраст не всегда служит гарантией профессионализма. Зато он повышает вероятность того, что мы встречались прежде». Оскалилась в улыбке я. «Стерва!» — хмыкнул Брайан и надкусил круассан. Я отсалютовала ему стаканчиком с кофе. Собиралась снова заскочить в гипермаркет товаров для дома, но Брайан повез меня на базу, где продавались исключительно материалы для отделки. Так и заявил, что либо шикарный выбор деревянных панелей и хорошая сантехника, либо финтифлюшки для полочки над камином. В одном месте купить все не получится. В машине мы еще раз пробежались по эскизам. Я показала программу. В результате в проект холла внесли небольшие изменения, а вот вид будущей кухни откровенно смутил Брайана. «Ты уверена, что клиент одобрит подобное? Считаешь, что дизайн не вписывается в общий интерьер замка? Почему же? Подходит. Вот только это больше для девочек. Многие полагают, что место женщины на кухне», — оскалилась в улыбке я. «И потом, Коул там почти не появляется. Вот и сделаю любовнице приятное. То есть себе», — хмуро уточнил оборотень. «Что поделать? Привыкла получать от работы удовольствие». «Мне это все равно. Как скажешь, так и сработаем. Но разгребать будешь сама». Далее Брайан попросил копию договора, подписанного Мирандой, отнял сумму, полагающуюся за работу его фирме, и сунул мне под нос калькулятор, наглядно продемонстрировав остаток. Тут-то и выяснилось, что МакАлистер все-таки ограничил мой бюджет. «Маловато будет», — проворчала я. «Антиквариат сразу вычеркивай». «Вот же жлоб!» Ты так возмущаешься, словно он зажал тебе лишнюю пару туфель. Насчет моей слабости к хорошей обуви Брайан был в курсе. Он слишком давно меня знал, как и я его. Но это не мешало нам получать удовольствие в постели. Зато потом мы могли разойтись и не созваниваться месяцами. Брайан был весьма удобным любовником. Прежде я бы назвала его идеальным. Прикрыв глаза, вызвала в памяти образ Коула. Друид меня раздражал. Он словно вытаскивал из меня все самое плохое. С ним я становилась склочной и нервной. Можно было бы трусливо свалить все на влияние темной реликвии. Но я-то знала, что она тут ни при чем. За исключением нашей первой встречи в счастливом клевере, близость с Коулом никак не отражалась на моем восприятии. Разве что хотелось от души залепить пощечину по одной нагло ухмыляющейся физиономии. Но леди не распускают рук подобно базарным торговкам. Они наносят удар с вежливой улыбкой и высоко поднятой головой.